терзает сердце боль, и печаль скрывает свет. Почему горит вражды огонь? Кто сумеет дать ответ? Знаю я, что велик Господь и по слову своему ниспошлет мне сил на земном пути, и в его любви прибуду я. Буду ждать, продолжая путь в уповании своем. Настанет день, примет он меня в небесный дом. Тот день на все вопросы даст ответ. Тот день откроет причину невзгод и бед. Тот день сквозь печаль пробьется, тот день вспыхнет ярче солнце. В тот день встречу я Христа. Тот день все тайны выведет во свет. Тот день покажет причину невзгод и бед. Тот день сквозь печаль пройдет.